снижено производство тироидных гормонов щитовидной железы, и поэтому снижен их уровень в плазме крови. Это и вызывает развитие зобной патологии щитовидной железы. Я вслед за многими талантливыми врачами и целителями утверждаю, что причина гипотиреоза является недостаточное всасывание йода в желудочно-кишечном тракте. Вот она, первая линия обороны. Только в кишечнике, в ворсинках его слизистой оболочки, в интенсивности его моторики кроются препятствия для перехода йода из пищи в кровь. Причина плохого всасывания йода – неправильное питание и, в первую очередь, крахмалы, сахар и соление, о которых мы уже много говорили в первых книгах. Я надеюсь, что вы уже отказались от этих ядов и перешли на видовое питание, поскольку без этого нам не удастся очистить щитовидную железу и восстановить ее нормальную деятельность. Очищение щитовидной железы при гипофункции. Этот подраздел очищения третьей линии обороны основан на тех же принципах, что и все остальные. Мы берем у природы все средства, которые она предлагает нам для лечения и очищения организма. Неизменно мы восстанавливаем нормальный для человека рацион. Кроме этого, в случае гипофункции мы должны восполнить недостаток йода в организме. Травы, как всегда, помогут нам избежать болезней и старения, а вера в Творца позволит выбрать правильные рецепты и способы очищения, подходящий именно для вас. Мы последовательно пройдем весь путь и восстановим нормальную работу щитовидной железы. Последовательность наших действий. Ничего нового я не предложу для тех, кто следовал за мной по всем четырем книгам серии «Книга очищения». Но повторение знакомых схем не означает, что можно быть невнимательными и небрежными. Напротив, чем больше путь вы прошли, тем больше ответственность на вас лежит. Энергоинформация уже поступает в ваш организм. Она уже сбалансирована. Вы максимально приблизились к идеальному состоянию человеческого существа. Не дай вам Бог оступиться по халатности. Я сам до сих пор являюсь смиренным учеником природы и собираюсь им оставаться до конца своих дней. Советую вам выбрать такой путь, только он приводит людей к истинному здоровью. Повторим, все по порядку. Первое. Прежде чем приступать к очищению щитовидной железы с гипофункцией, мы разбираемся с балансом половых гормонов. Эти два аспекта очень тесно связаны. Зоб на фоне гипофункции характерен для женщин и мужчин с избытком женских гормонов. И наоборот, зоб на фоне гиперфункции чаще встречается у мужчин или женщин с избытком тестостерона. Таким образом, одна диагностика упрощает другую. Второе. После этого вы находите свой тип согласно классификации щитовидка, надпочечники, гипофиз. Это облегчит вам понимание собственного организма, характера, образа жизни и подскажет, как продолжать чистку. Третье. Необходимо устранить запоры, если они все еще иногда случаются после очищения желудочно-кишечного тракта. Лучше всего для этого подойдут клизмы с чистотелом. Четвертое. Если вы все еще не окончательно перешли на видовое питание, то нужно сделать это немедленно. Больше времени у вас нет. На этом этапе